Понятно, мы не знали всего этого, когда приходили к тебе вчера. Не против, если я разоблачусь немного, Джей? Он выбрался из тяжелой куртки и бросил на спинку стула, а потом обошел комнату, с показным вниманием разглядывая обстановку. Крутая хата. Ты неплохо устроился, Джей. Наверное, теперь ты большая шишка в Сити. По крайней мере, среди тех, кто сечет что к чему. Да, Джей? Ты делаешь их денежкам массаж. И престо амазо, денег становится больше, и тебе все доверяют свои финансы. Говори, с чем пришел. У меня мало времени, — сказал Пичли. С чего бы это? — хмыкнул Робби. — Ну-ка, ну-ка. — В Нью-Йорке сейчас, — он щелкнул пальцами, глядя на своего спутника. — Брент, сколько сейчас в Нью-Йорке? Брент послушно посмотрел на часы. Его губы зашевелились, он производил в уме вычисления. Потом нахмурился и прибегнул к помощи пальцев одной руки. Наконец выдал ответ. — Рано. Робби подхватил. — Точно, рано. В Нью-Йорке еще рано, Джей. Рынки там еще не закрылись. У тебя куча времени на то, чтобы заработать сотню-другую до конца дня. Наша милая дружеская беседа тебе не помешает. Пичли вздохнул. Единственным способом избавиться от них побыстрее было сделать вид, будто он принимает правила их игры. — Да, вы правы, — сказал он. Без дальнейших расспросов подошел к бюро возле окна, выходящего на улицу. Пичли вынул изнутри чековую книжку и ручку, отнес все это в столовую, выдвинул из-под стола стул, сел и, официально щелкнув ручкой, начал писать. Первым делом заполнил графу сумма — 3000 фунтов. О том, что Робби удовлетворится меньшей суммой, он и помыслить не мог. Вслед за ним в столовой появился Роб, за которым, как всегда, тенью следовал Брент. — Так вот что ты подумал, Джей, — возмутился Робби. — Мы с Брентом пришли к тебе, а ты сразу решил, что дело только в деньгах. — Разве нет? Пичли вписал дату и начал выводить имя. Робби стукнул ладонью по столу. — Эй, эй, прекрати! И посмотри-ка на меня! Для пущей убедительности он выбил ручку из пальцев Пичли. — Ты думаешь, что нам нужны только деньги, так что ли, Джей? — Мы с Брентом приволоклись сюда. Доперли до самого Хэмпстеда, между прочим, хотя у нас самих дела есть. При этих словах он мотнул головой в направлении гостиной, что Пичли растолковал как желание указать на внешний мир вообще. Мы с Брентом, между прочим, бабки теряем ведрами, пока стоим тут с тобой. 10 минут калякаем, а ты думаешь, что это все из-за денег? Черт бы тебя побрал, Джей! И обращаясь к Бренту, нет, ну как тебе это нравится? Брент тоже подошел к обеденному столу, все еще с развернутой газетой в руках. Он не будет знать, что с ней делать до тех пор, пока Робби не даст ему очередную порцию указаний. А так хотя бы ему есть чем занять руки. Несчастный болван был безнадежен. Пичли подивился, как Брент вообще научился завязывать шнурки на ботинках. — Ну, хорошо, — сказал он, откидываясь на спинку стула. — Тогда объясни мне, зачем же вы пришли сюда, Роб? Может, просто по-дружески зашли навестить, так сказать? Боюсь, эта история не про вас. Ах так! Кстати, об истории. Оно тот вернется к тебе, Джей. Может, идти уже открывать ей двери? Робби ткнул пальцем в газету, и исполнительный Брент тут же поднял ее повыше, совсем как школьник, демонстрирующий одноклассникам свое примитивное искусство. На этой неделе с новостями туго. Ни члена королевской семьи не напроказили, ни премьер-министра не застукали с членом в дырке какой-нибудь школьницы. Газеты начнут копать то, что есть, Джей, и мы с Брентом пришли обсудить наши планы. — Планы? — осторожно повторил Пичли последнее слово Роб. — Ну да. Мы ведь однажды уже навели порядок там, где требовалось. Можем еще раз повторить. Как только копы пронюхают, кто-то такой есть на самом деле... И сольет все журналюгам, тебе станет, ох, как горячо!